Лист седьмой. Идиотское положение. Нечем чинить карандаши, которые беспрерывно ломаются. Приходится обгрызать их. И что бы я делал без этой коробки цветных карандашей, которую Веденеев вез своей маленькой дочке? А море по-прежнему пустынно. Веденеев утром попытался считать, сколько дней мы болтаемся среди этих серо-зеленых холмов. И сбился. Я не мог ему помочь. Впрочем, когда нас найдут, дату будет установить легко. «Ты думаешь, нас еще ищут?» — спросил я. «Знаю», — сказал Веденеев. «Не могут не искать». Плашкоут покачивался на волнах. Видимость отвратительная. Холодно. Хорошо, хоть под брезент не задувает ветер. Хорошо, что мы с Веденеевым оптимисты и продолжаем верить в почти невозможное. А может, мы лжем друг другу? Да нет, не похоже. Мне не дает покоя мысль о тетради. Ее видел Некрасов. Почему она так таинственно исчезла? И что там было записано? Очень хотел спросить об этом Рогова. Но трос оказался слишком коротким. Трос лопнул, Плашкоут оторвался от буксира и теперь хлопает днищем по волнам. Веденеев лежит, задрав бороду к небу, и все пытается сосчитать, сколько дней мы болтаемся в океане. Потом поворачивается ко мне. «Сбился, мать его, так», — говорит он негромко. «То ли 15, то ли 18». Я отрываюсь от рукописи и помогаю ему считать. Вспоминаем, что Клименко умер на 6-е сутки. Затем начинаются затруднения. Мы путаемся. «Ты бы хоть записывал», — сказал Веденеев. «Зачем? А так? Для интереса. Давай я тебе карандаш подгрызу. У меня зубы острые, что твоя точилка». Я отдаю ему карандаш. Веденеев неторопливо обкусывает дерево, сплевывает стружку за борт. Торопиться некуда. «Шторм будет», — говорит он погодя. «Чего вдруг?» — откликаюсь я не впопад, думая совсем о другом. «Да уж знаю. Будет». Это верно. По части определения погоды Веденеев дока. Он может поспорить с метеорологами. Я прячу написанное в бутылку, закапываю горлышко стеарином. На всякий случай. Шторм начинается к вечеру. Плашкоут мечется, как угорелый, всю ночь. Мы катаемся от борта к борту, как деревянные чурки. Стукаемся друг о друга. Веденеев матерится. Сил мало, да и держаться в Плашкоуте не за что. Вместе с нашими телами подпрыгивает мотор от катера. Остов железной махины угрожающе чернеет перед самым носом. Того и гляди, раздавит. И выбросить его за борт нет никакой возможности. К утру море утихает. Мы забываемся в коротком сне. Потом я вытаскиваю из-за пазухи оставшиеся чистые листки и пытаюсь сосредоточиться, забыть о море, об избитом теле. Голод меня не мучает. Мы с Веденеевым не сошли с ума и не испытываем желания сожрать друг друга. Все благополучно. Да, у меня мало шансов встретиться с Роговым и высказаться. И все-таки какая-то эфемерная надежда подталкивает, заставляет писать. Есть и будут гении и посредственности. Посредственности ходят среди нас, и не надо телескопа, чтобы рассмотреть их. Есть кандидаты наук, которые никогда не дадут науке ничего. Есть писатели, неизвестные никому, кроме своих издателей и ближайших знакомых. И вот парадокс. Посредственность, как-то ни странно, нужна. И она сплошь и рядом полезна. До тех пор, пока эта посредственность не пожелает возвыситься. Тогда может случиться и страшное, и смешное. Мне опять хочется прибегнуть к аналогии. Хотя я и знаю, что аналогии всегда искажают суть вещей и явлений. Это бесспорно. Но аналогии нужны, когда мы хотим определить свою точку зрения на предмет. Тогда этот предмет станет в наших глазах ярче, осязаемее, выпуклее. Забудем на время о страшном и поговорим о смешном. Эту историю рассказал мне Маркшейдер Бурков. Возможно, сказал он, она покажется вам любопытной. Дело в том, что мы с женой давно лелеяли мыслишку обзавестись собакой. Жили мы тогда в небольшом городке. И вот один из приятелей в порядке хохмы подарил нам щенка. Презент был преподнесен по случаю небольшого семейного торжества. С этого, собственно, все и началось. Корзинку поставили на пол. Гости окружили ее и стали наперебой давать советы. Я с удивлением обнаружил, что все они, если не выдающиеся собаководы, то, во всяком случае, крупные специалисты в этой области. Не отходя от корзинки, из которой выглядывало серое большелапое существо с жалобными глазами, гости установили, что щенку 1,5 месяца от роду, что это овчарка, а не боксер, а не бульдог, что ему надо немедленно дать миску мясной овсянки, отрезать какие-то прибыльные пальцы, измерить хвост, заглянуть в рот, пощупать нос, который должен быть мокрым и холодным, а также накормить толченой серой на предмет избавления от чумки. Серы в доме не было. Мясной овсянки тоже. Я предложил щенку маринованную кильку. Он с видимым удовольствием слопал ее. «Этого нельзя», — назидательно заметил мой сосед. «Острые и соленые притупляют нюх». В это время щенок беспокойно завозился в корзинке и вопросительно тявкнул. «Он хочет пить», — сказала жена соседа. «А мне, думается, он не прочь съесть овсяной каши», — глубокомысленно произнес сосед. «Что вы!» — возмутился один из моих сослуживцев. «Собаке хочется бегать!» Я в это время смотрел на щенка и заметил, как из-под корзины потек ручеек. Жена побежала за тряпкой. Сосед погрозил щенку пальцем. Приятель, подаривший мне собаку, ехидно ухмыльнулся. Щенка выпустили, и он отправился знакомиться с квартирой, ежеминутно оставляя за собой лужицы. Мы с женой об этой стороне дела никогда не думали. Только теперь мы вдруг явственно ощутили, что обречены. «Может, подарим его кому-нибудь?» — осторожно сказала жена, когда мы остались наедине с собакой. «Кому?» — удрученно сказал я. «Они все видели, и потом... Ты посмотри на него!» Щенок, словно понимая, что речь идет о его судьбе, подошел к нам, шумно вздохнул, брякнулся на пол и, положив голову на лапы, уставился на нас немигающим взглядом, в котором одновременно сочетались овечья беспомощность, безмерная преданность и невысказанная первобытная тоска. «Завтра куплю резиновые перчатки», — сказала жена. «Да», — согласился я, — «и нужно что-нибудь почитать. Должны быть книги по собаководству». Книги по собаководству были. Я выбрал одну, в которой содержалось много полезных советов. Мы, например, с радостью прочитали, что щенка можно быстро приучить отправлять естественные надобности в определенном месте. Простота рекомендации приятно удивила нас. Мы тут же ею воспользовались. Нашли железный лист, насыпали на него песку и установили это сооружение в прихожей. Щенок, с любопытством следивший за нашими действиями, резво подбежал к листу, обнюхал песок и так заработал лапами, что в один момент свел все наши труды на нет. Удовлетворившись проделанным, он отбежал в сторону, присел и доказал, что живую действительность нельзя втиснуть в книжные рамки. Нам не пришлось заботиться о его крещении. Щенка кто-то до нас нарек Барсиком. Имя не из лучших, но ни на какие более благозвучные и современные клички он не отзывался. Обстоятельства и тут оказались сильнее нас. Появление в доме собаки вызвало бурю восторга у окрестных мальчишек. Я стал популярной фигурой. По утрам на меня показывали пальцами. Восторженные мальчишеские крики «Барсик идет!» звучали мне вслед, по крайней мере, на протяжении 2 кварталов. Время шло. Щенок рос. И мы стали задумываться о его воспитании. Мы были уверены, что сами не способны привить псу необходимые качества. Так зародилась мысль о том, что в дело должна вмешаться третья сила. В подобных ситуациях все совершается как по мановению волшебной палочки. Спрос, как известно, рождает предложение. Оказалось, что в нашем городе проживает собачий репетитор. На вид ему можно было дать 60 лет. Он сказал, что ему 55. Кроме того, он сообщил, что воспитал и выдрессировал не менее 80 собак разных мастей. Он занимался этим делом во Львове и Москве, в Ленинграде, Киеве, в Стерлитамаке и Угличе. Он разъяснил нам сущность своей методики. Это была великолепная методика. Она основывалась на незыблемой базе павловского учения об условных рефлексах. Растроганная жена поставила на стол пол-литровку. Я осторожно осведомился о месте работы репетитора, закономерно полагая, что его основная профессия в нашем городке не может приносить больших доходов. Старик сказал, что он служит вахтером на складе вторчермета, что дни у него свободны. В перерывах между рюмками он демонстрировал свое искусство. Барсик, облаявший репетитора при знакомстве, через 20 минут стал относиться к нему снисходительно. Причиной этого был изрядный кус мяса, который жена предупредительно положила на край стола. Репетитор отрезал от него ломтики и клал собаке в рот. При этом он подавал команду сидеть. Барсик подчинялся. И собака, и учитель были довольны. «Видите, что такое условный рефлекс?» — спрашивал он. «Мы видели. Эту штуку наша собака научилась проделывать давно. За кусок мяса или косточку она даже становилась на колени. Но учителю об этом мы не сказали. Нам не хотелось, чтобы он стал презирать нас с первого дня. Когда из бутылки были вытряхнуты последние капли, репетитор стал прощаться. Он надавал нам кучу советов и попросил 3 рубля. Первое впечатление о нем было какое-то двойственное. С одной стороны, учитель показал себя достаточно эрудированным в собачьих вопросах. Он свободно рассуждал о таких вещах, которые нам были лишь смутно известны. С другой стороны, он, честно говоря, выглядел ненадежным человеком. Но жребий был брошен. На другой день он не пришел. Через неделю, когда мы стали забывать уже об этом человеке, репетитор вновь появился в нашей квартире. Еще с порога он спросил, научили ли мы собаку фиксировать команду «сидеть». Мы смущенно переглянулись. Жена решила задобрить старого педагога и достала из холодильника бутылку. Уходя, репетитор погладил собаку и посоветовал проверить, нет ли у нее глистов. Когда он снова возник через неделю, бутылки под рукой не оказалось. Он сделал вид, что не заметил этого, и попросил 3 рубля. «Сколько он попросит в следующий раз?» — спросил я. Жена пожала плечами. Учитель потребовал 3 рубля. Видимо, эта сумма его вполне устраивала. Но мы не дали ему этой 3-шки. Мы все поняли. Мы раскусили и тактику, и стратегию, и самого учителя. Бурков замолчал. «Что же вы поняли?» — спросил я. «Этот человек не выдрессировал за свою жизнь ни одной собаки. Когда-то он овладел теорией, но на практике у него ничего не вышло. Не склепалось что-то, не сошлось. И в то же время он был уверен, что поступает правильно, что пользу приносит. А мы... Эх!» — что спросил я. 4 недели он вытягивал из нас 3-шки. И отказали ему по-глупому. Сказали, что хотим продать собаку. Не смогли брякнуть правду. Духу не хватило. «Послушайте, Бурков, — сказал я, — а ведь о Рогове вы мне так и не сказали». «Что говорить? — вздохнул Бурков. — Никто у нас не понимает, за какие заслуги его вдруг повысили в должности».